День пятый. 31. «Нет, только не наверх. Никогда!» Задыхаясь, словно только что пересекла финишную черту стометровки, Стефани пришла в себя, сидя за прокинутой головой. В этой позе она и осталась, глядя на пустой потолок, пока ее сердце не успокоилось. Лавина ужасных кадров из очередного кошмарного сна перемешалась с путанными воспоминаниями о доме и о том, что забралось к ней в постель две ночи назад. Стефани наклонилась вперед и прижала руки к лицу. Посмотрела на часы, выглянув между двух пальцев. Полдень. Что? Не может быть. Занавески были слишком плотными, чтобы разглядеть сквозь них внешний мир. Она подобралась к окну и рывком раздвинула шторы. Через металлическую решетку и грязные стекла в комнату проник тусклый свет. Она проспала 12 часов. Не поставила будильник, потому что ожидала проснуться или быть разбуженной куда раньше. Над ее головой разразился танцевальной музыкой далекий мобильник, потом его прервал приглушенный голос Светланы. Что ей снилось? Повешенные женщины. Она все еще видела то лицо, такое бледное, с синими губами, с пылающими жизнью глазами, умоляющее. Стефани не думала, что когда-нибудь его забудет, когда-нибудь оправится, увидев его так близко. Мальчик в шляпе. Женщина рядом с туннелем или металлическим сараем. Она не знала точно, что это было. Сирена. Темная комната. Люди вокруг стола. Старая шляпа, подтяжки, седые волосы, нечто, шевелившееся под столом. Она давилась чем-то, затыкавшим ей рот. Пламя свечей, ящик, который казался знакомым. Откуда? Она взлетела и не могла вернуться на пол, поднималась выше и выше. Мрачный и хаотичный сонный бред. Дом сводил ее с ума. Стефани рухнула на подушке. От мысли о том, чтобы выбраться на холодную, неприветливую улицу и ждать автобуса на остановке без крыши и с мусором под ногами, о том, чтобы бродить меж едва знакомых улиц и закрытых дверей, пытаясь не растратить деньги, она почувствовала усталость, еще не выбравшись из кровати. «Я не могу. Просто не могу». Когда паника ночного кошмара улеглась, в крохотном пространстве внутри ее мозга разыгралась тревога о деньгах, резюме, анкетах и утомила ее настолько, что Стефани не верила, будто когда-нибудь сможет двинуться с места. Она вытащила из рукава носовой платок и промокнула им глаза. Потом залезла обратно под одеяло, улеглась неподвижно и молча, уставилась на водянистый серый свет в окне и позволила ему проникнуть в себя. Она не шевелилась больше часа, пока желание выпить чашку крепкого кофе и пописать не заставило ее сдвинуть ноги с места и перекинуть их за край постели. Ей придется выйти и купить молока. Наверное, она сможет добраться до магазина в конце улицы.